Фабиан. После сегодняшней ночи Фабиану даже не нужно было становиться драконом, чтобы летать. Крылья за спиной и так были. Странное дело, еще месяц назад он даже не думал о Брине, как о своей девушке. Она его бесила, раздражала, злила, жутко. Но чем больше он об этом думал, тем отчетливее понимал, что все это связано с драконьими инстинктами. Дракон не мог получить желаемое, вот и бесился, его гормоны в крови сводили с ума. Но сегодня дракон сыто урчал, готовый прыгать по траве, как неочешуившийся драконёнок, или как Тьерина в период спаривания. Тьерина, которая драгоникс, а не которая у ректора в приёмной сидит, с некоторых пор надо было уточнять, потому что Брина подружилась с ректоровой и не подружилась с драгониксом. Что неудивительно, фамильяр отчаянно ревновала. Ни одну из его девушек она не воспринимала в штыки настолько. Ночами драгоник слезла к нему на постель не просто покушать магии, но и обниматься. Пару раз Фабиан просыпался от того, что на нем лежит почти 100-килограммовая зверюга. Впрочем, Тедди от него тоже в восторге не был, видимо, почуял серьезного соперника. У фамильяров особенная связь с их магами, поэтому без ревности никак не обойтись. Удивительно, но это Фабиана тоже веселило. Он привык к мысли, что ему предстоит династический брак с девушкой, которая не будет ровным счетом ничего для него значить. В плане чувств и влечения это будет деловое соглашение ради выгоды Кристана и рождения наследников. Но с Бриной все получилось иначе. Чем дальше, тем больше — особенно сегодня он задумывался, а что скажет отец, если он сделает предложение ей? Да какая разница на самом деле? Брина ему равна. Они смогут договориться, как бы там ни было. Надо поговорить. Сообщение от нее пришло аккурат в тот момент, когда он об этом думал. Учитывая, что они только что прошли учебными порталами в лес, у выпускников весь год раз в месяц должны были проходить боевые учения по работе с исцеляющими артефактами в случае экстренных или потенциально опасных для жизни ситуаций. Это не представлялось возможным. «До вечера не смогу», — начал писать Фабиан, но в этот момент его застал резкий рык. «Студент Фламинский». Преподаватель с военной кафедры 50 лет отслужил в армии драконов Алузии, и замашки у него, несмотря на возраст, остались с тех времен. «Занятие уже началось», — снова прорычал мужчина. Они были одного роста, и тот даже был более поджарый и сухой, но этот дракон всегда умудрялся возвышаться над всеми, даже над принцами. «Если в экстренной ситуации вы будете пялиться в экран, а не делать свою работу, чья-то жизнь будет на вашей совести. Срочно сдали свои бананы». Почему-то в исполнении профессора Грошика даже поржать над ставшей уже мемом фразой не получилось. Студенты просто сложили артефакты в большой ящик, который тот закрыл крышкой и задвинул себе за спину. «Что стоим?» — зычно гаркнул тот. «Разбились на пары. Подходим ко мне и вытягиваем персональные ситуации. Один пострадавший, другой лечит. Потом меняемся исходными данными. В конце проведу выборочный разбор по всем парам. Задавать вопросы буду всем, поэтому если вы думаете, что сдали свое и отстрелялись, вы ошибаетесь. Кто не ответит, зачета по занятию не получит». Напарником Фабиан выбрал Магнуса. Петр напросился к девчонке, которая ему нравилась. У Дерека случился понос. По крайней мере, так было написано в справке, которую тот прислал Магнусу и попросил передать профессору. Засал даже лично подойти. Хотя, если верить справке, засрал. В последнее время Фабиан вообще не мог понять, что его связывало с этим парнем все эти годы. Поэтому понос у Дерека, гномий и лишая или драконья и кота ему было без разницы. Тот всегда находил возможность откосить от чего-то серьезного. «Кто начнет? Грошек окинул взглядом собравшихся. Студенты дружно сделали вид, что заняты обсуждением доставшейся ситуации. «Хорошо, тогда я выберу сам. Студент Фламинский и студент Зварёв». Ну, кто бы сомневался. Остальные облегченно вздохнули, а Магнус икнул. Первой ситуацией им досталось решение вопроса пострадавшего после встречи с вампирами. То есть по билету у Магнуса сердце висело на волоске, буквально, а Фабиану предстояло его лечить. Коробка с артефактами стояла рядом с коробкой с бананами, нужно было быстро сориентироваться и выбрать самое необходимое. Но перед этим стабилизировать состояние, чтобы Магнус, то есть гипотетический пострадавший, не погиб до того, как ему окажут помощь. Фабиан выстроил вокруг сердца пострадавшего защитный мешок, так называли непроницаемую мембрану, запечатывающую органы. Поставил дыхательное заклинание, насыщающее организм кислородом, микрозаклинание, поддерживающее биение сердца, после чего переместился к коробке. Здесь в выдвижных ящиках было столько всего, что за время поисков реально можно было 10 раз умереть, если не знать, где искать. Пока он собирал кардио и скрепляющие ткани артефакты, параллельно вспоминал кровоостанавливающие, запечатывающие раны и проводящие послеоперационную очистку крови заклинания, чтобы выдать их сразу. С помощью артефактов сердце было сначала стабилизировано, затем возвращено на место с помощью точного перемещения и заклинания завихрения. Далее работал артефакт, сшивающий сосуды и ткани. Далее запечатывающий и все остальные. «Студент Зварёв жить будет», — прокомментировал Грошек. «Следующее». На этом Фабиан выпал из реальности. Во-первых, сказалось напряжение от сложного задания, а во-вторых, в леса их вывозили не просто так. Где-то на продуваемом всеми ветрами озере, под бодрящим осенним холодком, думалось куда как напряженнее, чем в той же учебной аудитории. В прошлом году старшекурсники рассказывали, что экзамен у них принимали на болотах с имитацией боевых действий. Занятие продолжалось до вечера, с коротким перерывом на перекус в районе обычного академического обеда. Грошек не позволил им вернуть бананы даже на это время, чтобы проще было влиться в работу сразу после еды. На вопросы Фабиан ответил, а вот выжить ему не грозило. Если бы после настоящего землетрясения, когда его завалило камнями, его лечил Магнус. Друг разволновался, перепутал последствия действий, выбрал не тот артефакт, потом побежал за другим. «К сожалению, студент Фламенский скончался», — сообщил Грошек. «Это звучит как потенциальная война между Алузией и Кристаном», — подумал Фабиан, но шутить вслух не стал. С Грошиком было лучше вообще не шутить, тем более что Магнус выглядел удрученным, ему предстояла пересдача, как и многим из собравшихся. Кто-то напортачил с артефактами, кто-то с заклинаниями, кто-то слишком торопился, кто-то промедлил, кто-то не ответил на вопросы. Фабиан зачет получил, но ему было все равно. Он хотел поскорее увидеть Брину, а еще ему было интересно, о чем она хотела поговорить. Ему было интересно все, что ее касается, и нравилось узнавать девчонку, которую он когда-то считал капризной и вредной с совершенно разных сторон. Например, как невероятную, чувственную, умную женщину. На этом он и выпал из реальности снова, а очнулся уже у нее на балконе. Привычно, драконом. Стряхнул магию, обернулся, шагнул в распахнутые двери и нарвался на привычное уже рычание. «Брина, твоя зверюга опять нервничает», — хмыкнул он. «Я тоже», — сообщила Брина. Она шагнула к нему из комнаты, не спеша отозвать Тедди, и вообще смотрела на него, как на врага. «По поводу?» — уточнил Фабиан. «По поводу? Ты мое сообщение получил?» «Получил, но у меня забрали банан». Брина посмотрела на него так, что сразу становилось понятно. Она ему не поверила. «У нас были военные учения в лесу». «Неужели?» И снова этот холод и недоверие во взгляде. «Представь себе!» Наткнувшись на такую встречу, дракон недовольно зарычал внутри. «Это я могу представить. Что я себе точно представить не могу, так это с какой радости ты решил, что можешь безнаказанно со мной поиграть?» «Что? Что?» — теперь уже рявкнула Брина. «Ты на меня поспорил, что переспишь со мной!» На учениях от завалов должно было звенеть в ушах, Так описывалось, а Магнусу предстояло решить, что это за симптом. Но сейчас в ушах зазвенело от ее крика. А еще от того, что вот таким заявлением точно можно было контузить. Если бы Фабиан не устал так сильно, возможно, смог бы сдержать сорвавшийся с губ смешок, который привел Брино просто в неописуемое бешенство. «Тебе еще и смешно? Ты это сейчас серьезно? А что, похоже, что я шучу?» Ее зверюга зарычала, готовая увеличиваться в размерах, и точно так же зарычал дракон Фабиана. «Это ты вообще откуда взяла такую достоверную информацию?» — язвительно поинтересовался он. «А главное, с кем я на это поспорил?» «С Кариной? Со своей девушкой? Вы поругались, и ты, чтобы ее зацепить, поспорил?» Можно было бы предположить, что это какой-то розыгрыш, но Брина готова была вцепиться ему в волосы или надавать пощечин, или и то, и другое. Фабиан чувствовал ярость ее драконицы так же, как и своего дракона. Тот не понимал, с какой радости его пара ведет себя так. Почему она на него агрессивничает? «Да, на коробку шоколадных конфет», — мрачно произнес он, а потом потянул Брине руку. «Пойдем». «Никуда я с тобой не пойду». «Пойдёшь. Карине. Она расскажет, что мы расстались аккурат в тот день, когда мы с тобой начали встречаться». «Обязательно», — с ненавистью процедила Брина. «Это ты так сказал. Но, к твоему сведению, я уже была у Карины. Она извинилась и сказала, что порвала с тобой из-за этого, потому что не может встречаться с парнем, который спорит на девушек». «Что за бред?» — натурально зарычал Фабиан. «Бред — это то, что я тебе поверила», — выдохнула Брина. «Бред — это то, что ты принц. Такому, как ты, максимум в лакеях нужно ходить. Тогда это будут развлечения, достойные твоего статуса». Брина была в ярости, драконица была в ярости, дракон был в ярости, и вот теперь все это добралось и до Фабиана. «Твое мнение обо мне бесценно», — процедил он. — «Рад, что ты высказала его сейчас». Дракон был в бешенстве от того, что его пара ему не верила, а он просто не представлял, как женщина, с которой он провел ночь, могла в такое поверить. «А я-то как рада. Проваливай отсюда. И если попытаешься еще раз ко мне сунуться, я натравлю на тебя Тедди». «Лучше натрави его на свои мозги», — процедил Фабиан. «Все равно ты ими не пользуешься». У Брины потемнели глаза. «Тедди! Фас!» — крикнула она. Дракон мог бы легко справиться с фамильяром, но Фабиан предпочел просто рывком уйти в сторону, а потом натурально прыгнул с балкона, оборачиваясь уже в полете. Дракон зарычал так, что в академии зазвенели стекла, дыхнул огнем, что было строжайше запрещено. Он был достаточно высоко, но искры посыпались вниз. Занялась парочка деревьев в парке. Пронзительно заверещала дымовая сигнализация, но Фабиану сейчас было все равно. Он взлетал все выше, выше и выше, пока не почувствовал холод, окутывающий со всех сторон. Пока землю, академию, Брину не скрыли облака, унимая жар драконьего тела. К сожалению, его боль, отчаяние и ярость они унять не могли.